и Кремон с некоторым опозданием подключился к общему разговору. Все пятеро первым делом отправились на кухню и принялись обсуждать предстоящие проблемы, попивая горячий чай и поедая лежащие горками в вазах печенье. А невменяемый давал подробные инструкции по поводу намеченного на вечер следственного эксперимента, умудряясь при этом шутить и каламбурить. Попробуем использовать его слабость к слабому полу, разжечь его похоть самым ярким пламенем, а затем остудить самым грязным скандалом. А если он разозлится после моих обвинений, сомневался Алехандро, особенно если я начну обзывать его убийцей, и со злости изжарит меня, как котлету. Не сомневайся, нашу двустороннюю защиту его магические удары не пробьют, да и мы просто уверены, что Жикю всеми силами постарается избежать неожиданного скандала, разве что он виновен на 100%. Тогда он будет явно напуган и скорее всего начнет совершать необдуманные действия. Но ведь он может продолжить прерванную сцену моего соблазнения, стал рассуждать Мирта, просто приказав слугам вытолкать Алехандро на улицу. Ха, Жикю Матаран не только не любит участвовать в скандалах, но и жутко их боится, особенно такого пикантного свойства, ведь в данный момент он живет в своем доме сразу с двумя женами, неофициальными, конечно, но тем не менее имеющими на него все рычаги давления. Вот они-то и устраивают своему мужу главные неприятности, когда начинают терроризировать его скандалами. А уж если они поимеют возможность устроить истерику по поводу его распутства, так что он сразу сбежит оттуда и не посмеет больше вам надоедать. Ужинать мы будем там же, деловито поинтересовалась Мальвика. Да и, скорее всего, за счет Жикю Матарана, усмехнулся патриарх. По всем свидетельствам он человек щедрой и широкой натуры. Значит, можно ужин на сегодня не готовить, сделала неожиданный вывод Мальвика. Как же так, забеспокоился Кремон. А для меня, действительно, невменяемый встал и кивнул девушкам. Вы уж для него что-нибудь на вечер приготовьте. А пока давай-ка сюда свои излишки энергии. Чуть ли не на ходу древний колдун забрал у Кремона магическую силу и устремился к лестнице, ведущей в подвалы. Мальвика дождалась, пока он скроется, и с самым невинным выражением лица повернулась к Мирте. «Тебе повезло, надо много готовить только на обед, поэтому ты легко справишься, кухню я укомплектовала почти полностью, любой продукт можешь найти». «Да, но я», — немного опешила красавица, но насупившаяся сиротка не дала ей договорить. «Я и так за тебя сегодня завтрак приготовила, а мы с Агюстом решили, что я с тобой буду готовить через день по очереди, и сегодня твоя смена, так ведь они еще не устроились». Попытался вмешаться Кремон, но тут же замер от направленного на него взгляда. «Устроиться быстро, а нам с тобой надо идти в библиотеку, и не вздумай увиливать от занятий». Кремон тяжело вздохнул, понимая, что милые беседы с родственной парой придется отложить на более удобное время. И почему невменяемый не настроил вход в библиотеку только на Мальвику? Пусть бы сидела там сутками, а теперь только попробуй заикнись о нежелании ее туда вести. И ведь выйти сама не сможет, и оставить в библиотеке нельзя. Вот напасть. К тому же девушка так смотрела на молодого колдуна, что казалось, обязательно случится нечто страшное. То ли потолок рухнет, то ли стены завалятся. Пришлось кивнуть головой и согласиться. «Да, нам того в библиотеку надо. Вы уж тут сами располагайтесь, обустраивайтесь в комнатах и куховарьте у плиты. К обеду мы появимся». Он уже прекрасно понял, что раньше добраться до кухни не сможет. Мальвика приложит все усилия, чтобы сидеть в сокровищнице знаний безвылазно. И зачем он вчера так необдуманно согласился на подобную настройку защиты? Ведь и вне стен библиотеки есть много волнующего и прекрасного. Стоит только взглянуть на обворожительную Мирту. Глава 27. Магические страсти. Когда искатели знаний оказались среди полок с книгами, Кремон забыл обо всем на свете. В отличие от неопытной и ничему не удивляющейся Мальвики, которая сразу же прикипела к каталогу, молодой колдун два часа просто-напросто бродил между четырехметровых, до самого потолка, стеллажей и с восхищением рассматривал уникальные раритеты, лишь изредка прикасаясь к некоторым корешкам дрожащими пальцами. Очень хотелось пощупать руками то, что разум отказывался воспринимать простым зрением. Парню уже довелось побывать во многих библиотеках, и в некоторые ему даже давали неограниченный доступ, но такого разнообразия древних, ценнейших и уникальнейших раритетов ему видеть еще не приходилось, а скорее всего уже и не придется, ведь, по утверждениям Давида Сонного, Подавляющее большинство наличествующих здесь книг существовали лишь в единственном экземпляре. Несколько поколений эльмитолонов со странным для многих именем невменяемой все свои долгие жизни собирали редчайшие книги по всему миру. Никогда при этом не продавали вторые экземпляры, а только обменивали на искомый и отсутствующий вариант. Глядя на строго расставленные фолианты, у любого посетителя сразу пропадали сомнения в том, что сам король много раз пользовался услугами этой частной библиотеки, и не только нынешний монарх, а и очень многие из его предков. Лишь на третьем часу Кремон немного опомнился и отправился работать с каталогом. Предстояло спешно найти искомый учебник и немедленно начать его изучение. На сегодня наставник задал выучить неимоверно сложные описания всех отражающих, преломляющих и рассеивающих эффектов. Следовало запомнить свойства и состав нескольких тысяч жидких, кристаллических и газовых веществ, которые помогали манипулировать разнообразными миражами, мороками, наваждениями и изменениями видимой реальности. Уже само название учебника вызывало головную боль и заставляло неприятно вздрагивать от нехороших предчувствий. Возле стола с каталогами Мальвики не оказалось, и парень с запоздалым сожалением подумал, что сразу не попросил подружку отыскать и его книгу. Но искомое нашлось на удивление быстро. Даже далеко от стола отходить не пришлось. Но вот когда молодой колдун потянул с одной из полок толстенный, тяжеленный фолиант, настроение упало окончательно. И это все надо выучить. Быть такого не может. Наверняка и сам невменяемый не знает даже десятой части изложенного здесь материала. Зачем же тогда наставник приказал своему ученику выучить все? Для издевательства или насмешки? Но чем дольше Кремон листал огромную книгу, тем больше ему бросались в глаза отметки, замечания и непонятные значки, сделанные на полях, причем на каждой странице. Значит, Агюст по крайней мере читал фолиант, или его предшественники. Да нет, вот и год издания стоит, и пометки сделаны вроде как одним почерком. Хотя за 180 лет эту книгу любой БХМ-колдун выучил, но делать-то нечего. И Кремон, включив свою феноменальную память на полную мощность, принялся внимательно и скрупулезно вчитываться в текст. Не хватало потом еще раз тратить время на перечитку. Из процесса обучения его вывело восклицание Мальвики. «Кремон, хватит учиться, лучше подкрепиться». Девушка затормошила парня за плечо, а затем и рукой перед лицом помахала. «Да ты ничего не видишь. Неужели так интересно? Смеешься?» Молодой колдун очумело потряс головой, возвращаясь в реальный мир. «Просто когда зубришь, ничего больше не замечаешь. Поспешим на обед, а то я переживаю, что эта девица там все продукты переведет. Давай руку, проведу через дверь», — заулыбался Кремон, беря узенькую ладошку в свою ручищу. «Чего ты на нее так ополчилась? Может, она тоже прекрасно готовит?» Раздавшееся в ответ громкое хмыканье ясно дало понять, что думает Мальвика о кулинарных талантах новой соседки. Но ароматные запахи, витающие далеко от кухни, моментально опровергли предвзятое мнение. Обедали молча и с аппетитом. Не то чтобы баронесса приготовила нечто неимоверно вкусное и неповторимое, просто блюда оказались довольно свежими и новыми по исполнению. Алехандро не преминул похвастаться и раскрыть секреты диковинной кулинарии. «Эти рецепты я привез из Спегота, и записал мне их главный королевский повар, который, между прочим, имеет большое влияние при дворе. К тому же это один из трех известных мне мужчин, которые осмеливаются возражать самой королеве, и скорее всего именно потому, что специалист он просто незаменимый. Мне тоже повезло с ним подружиться, поэтому и заполучил от него в подарок тетрадь с рецептами. А можно и мне будет взглянуть на эту тетрадь? Вряд ли Мальвика хотела приготовить иностранное блюдо лучше, чем Мирта, и спрашивала скорее из вредности, но Алехандро в ответ лишь добродушно воскликнул. «Конечно, мало того, я завтра помогу тебе готовить и обед, и все остальное. Может, мы вместе отыщем в тетради нечто невиданное. Главное, лишь бы продукты нужные были». Хотя о делах не говорили, но некое напряжение за столом присутствовало. Особенно нервничала Мальвика. Еще бы, вечером ей предстояло первое опасное задание, и хотелось выполнить его так, чтобы о ней перестали думать как о несмышленой девчонке. А если она и книгу успеет прочитать? Книгу легендарных признаков она нашла в первые полчаса, но та оказалась просто немыслимо огромная и была выполнена в виде художественного произведения с цветными рисунками. Девушке даже не удалось оттащить книгу от полки, где та стояла, так и пришлось читать на полу. Но зато какая она была интересная. Жаль только, что надо вчитываться в каждую строчку, чтобы не пропустить жизненно важный для себя признак. Намного легче было бы пробежать весь список с перечнем невероятных способностей, по которым молодых людей причисляют к сонму будущих эльмитоланов. Но именно так древнейший раритет был оформлен 800 лет назад, и оставалось только догадываться, почему его сделали художественным произведением, да еще и с картинками. Фактически о каждом признаке и предвестнике всплеска рассказывало небольшое, талантливо написанное произведение, так что книгу придется читать не один день и очень внимательно. Поэтому Мальвика не стала долго рассиживаться за столом, а вновь потащила Кремона в библиотеку. Но в этот раз молодой колдун отправился за ней вполне осознанно и без сожаления. Слишком много еще предстояло выучить, а остальное может и подождать. Если явится кормилец, обернулась Мальвика на выходе из кухни, он знает, где нас искать. Ох уж как ей хотелось доказать на правах старожила, что она здесь главная. Среди женщин, конечно, в сокровищнице знаний Кремон сразу устремился на свое рабочее место, но Мальвика стала слезно просить его: «Помоги мне мою книгу на стол перенести, а то читать, лежа на полу, шея и спина болят, запросто». Хотя на обеде ты подкрепилась и силенок прибавила. Но когда парень увидел громадный альманах, раскрытый на одном из цветных рисунков, то не сдержался от восклицаний: «Ух ты, самая большая книга в библиотеке». «Вот именно, на нее сил даже у тебя не хватит», — заморгала глазками девушка и с показной наивностью предложила: «Давай помогу». «Да что вы, мадам, не стоит утруждаться». Кремон быстро перенес и водрузил 30-килограммовую книгу на стол, да у нее наверняка обложка металлическая, просто кожей обшита, но экземпляр действительно бесподобный. «Как только у меня появится свободная минутка, тоже почитаю, а ты посмотри, какие здесь картинки», — с детским восторгом проговорила Мальвика и открыла книгу наугад, и совершенно случайно попала на рисунок почти эротического характера. Полураздетые мужчина и женщина слились в страстном поцелуе. Причем лица были прорисованы так детально, что создавалась иллюзия чуть ли не натурального подсматривания. И сразу забывалось, что этому художественному раритету около 800 лет. Кремон от увиденного лишь снисходительно усмехнулся и уселся за другим краем стола. Подвинул к себе учебник и тут же углубился в строчки. Зато Мальвика неожиданно покраснела от стеснения, но книгу не закрыла, а лишь проводила молодого колдуна вызывающим взглядом, а потом и вообще стала читать сопутствующие рисунку то ли пояснения, то ли описание романтической сценки. Некоторое время Кремон не обращал ни на что внимания, стараясь сосредоточиться на заучиваемом материале, но потом вдруг неожиданно сообразил, что думает совершенно о другом. С какой-то стати в его мозгу стали прокручиваться эротические сцены, в которых он принимал участие. Потом вспомнилась одна из сестер, с которыми он познакомился в Агване, затем память перескочила на волнующие и страстные губки Мирты. И тут же Кремон осознал, что не сможет выйти из-за стола по вполне прозаической причине. Его плоть вздыбилась и оттопыривала брюки самым нелепым образом, а все тело задрожало, как струна, от необъяснимого сексуального возбуждения. «Да что это со мной творится?» — с веселым ужасом запаниковал Кремон. «Да я и не такие рисунки видел», — но относился к ним совершенно равнодушно. А тут такое хаем. Он небрежно, как бы невзначай, опустил руки под стол и стал укладывать взбунтовавшуюся плоть более удобно. «Вместо того, чтобы учиться, я должен бороться с вожделением. Странно. Скорее всего, эти рисунки имеют весьма мощную энергетику. Недаром книга считается редчайшей, уникальной и легендарной. А в древности колдуны могли чудеса творить еще те. И с рисунками наверняка что-то чудили. А малышка-то как раскраснелась. Может, ей вообще рано такие картинки рассматривать?» Он старался незаметно наблюдать за девушкой, которая тоже иногда бросала настороженный взгляд в его сторону. Похоже, и на нее изображенная сцена подействовала соответствующе. «Только этого не хватало», — рассердился Кремон. «Так, сосредотачиваюсь. Убираю посторонние мысли из головы. Отлично. Читаем. Некоторые эмульсии обладают легко вычисляемыми отражательными свойствами ХМ, а глазки-то как блестят у малышки, словно огоньки. Ой, а чем это я? Вот напасть». Последующие 10 минут молодой колдун безуспешно боролся с всевозрастающим возбуждением, чего только не перепробовал для укрощения разгулявшегося желания. Ничего не помогало. Тогда Кремон пришел к выводу, что во всем виновато долгое половое воздержание, а ведь молодой и здоровый организм требует своего. Значит, надо дать выход накопившейся энергии. А как это сделать? Правильно, лучше всего с помощью красивой и ласковой женщины. И искать такую далеко не надо. Мирта живет с ним в одном доме и вполне открыто дает понять о своем согласии на что угодно. Значит, надо не откладывать это удовольствие в долгий ящик, а форсировать наметившееся сближение. Такие рассуждения успокоили Кремона морально, но не физически. Тело продолжало звенеть, пульсировать и дрожать от разгорающегося желания. Надо было срочно искать выход из создавшего положения, которое совершенно не благоприятствовало продуктивной учебе. И решение пришло неожиданно. Парень увидел в конце коридора из стеллажей еще один стол возле большого окна и устремился со своим учебником туда, решив попробовать просто отдалиться от магической книги. Лишь только он уселся на новом месте, странное возбуждение быстро отпустило напрягшиеся члены, даже дышать стало намного легче. И через короткое время молодой колдун вновь сосредоточился на изучении нудного и скучного материала. Как и ожидалось, наставник появился в библиотеке задолго до ужина и сразу же подсел за стол рядом с учеником. Как успехи? Грызу гранит бесчувственной науки. Как можно с большим энтузиазмом, ответил Кремон. Вижу, что грызешь, хмыкнул древний колдун. А надо впитывать знания, с любовью и нежностью. Все подряд впитывать, да еще и с любовью. Сомневаешься, что тебе это понадобится, а зря. Это одна из немногих книг, которую надо знать наизусть. Я сам до этого дошел постепенно, десятки лет не догадывался, что легче и правильнее выучить все и сразу. Чуть позже ты поймешь, как легче оперировать полученной информацией. Здесь все важно, любая мелочь может пригодиться. Любая, продолжал сомневаться парень. Ну вот, например, он наугад перелистал несколько страниц. Зачем знать, что составляющие элементы сока спегатского одуванчика самые растяжимые и могут превращаться в многометровые пленки, но такие тонкие, что их нельзя зафиксировать никакими увеличительными стеклами. Что делать с этим знанием? ГМ. Зависит, как ты это будешь применять. При определенных воздействиях на сок спегатского одуванчика его можно преобразовать в тяжелый пар, стелющийся по земле, и отправить в нужную сторону по ветру. Допустим, на лагерь неприятеля. И когда смотришь сквозь те самые сверхтонкие пленки, любое изображение кардинально меняется в самую худшую сторону. Близкого и любимого товарища сквозь растянутую капельку сока любой увидит в виде мерзкого и отвратительного чудовища. А если еще в создаваемый туман добавить споры кремниевой поганки, то можно добиться тройного эффекта, что вызывает в человеке попадание в дыхательные пути споров этой самой поганки. Воспоминание о самом ненавистном враге. Вот, правильно. А если воин возродит в памяти образ врага да наложит его на увиденное рядом чудовище, то, естественно, попытается тут же своего врага уничтожить. Кремон начал понимать, к чему ведет наставник, и в таком случае хорошо укрепленный и неприступный лагерь противника превратится в капкан, внутри которого смертники будут убивать друг друга до победного конца. Действенно, еще как, а ты сомневаешься в изложенных здесь знаниях? Не сомневаюсь, заверил ученик, но теперь буду учить с еще большим вниманием и усердием, а если получится, то впитаю в себя каждую буковку этой книги. Хорошо, тогда не буду тебе мешать, забираю малышку, и отправляемся в город, там уже все подготовили. Давай-ка мне свою силенку. И раз, эх, хорошо вам, молодым, энергию девать некуда. И накапливается она у тебя в два раза быстрее, чем у меня. Удачи вам. Только, парень вспомнил о так возбудившем его рисунке. Может, Мальвике еще слишком рано читать все подряд? В каком смысле? Вскинул брови Агюст. Да там, в книге признаков такие сценки изображены. Невменяемый на минуту прикрыл глаза, видимо, прокручивая в памяти содержание упомянутого раритета, но затем удивленно пожал плечами и уже на ходу бросил через плечо. Ерунда, нет там ничего вульгарного и развратного. Пусть читает все, что хочет, если ей интересно. Время ужина Кремон пропустил и спустился на кухню лишь после того, как свет в окне полностью померк. В спокойном одиночестве парень насладился приготовленными лично для него блюдами и особенно обрадовался десерту. На небольшом круглом тортике было написано «Кремом, для тебя». Так как все готовилось руками Мирты, то эти два слова приятно потешили мужское самолюбие, и весь остаток вечера Кремон провел с мечтательной улыбкой на губах, лишь немного сожалея, что не посоветовался с наставником по поводу возникающих у него неприятных ощущений в момент непосредственной близости с красавицей. Когда время перевалило за полночь, молодой колдун немного забеспокоился, но потом с некоторой досадой отправился спать, решив больше никого не дожидаться. Тем более, что его предупреждали о возможном возвращении чуть ли не под утро. К завтраку он тоже спустился один, но по некоторым признакам догадался, что прибывшие с задания друзья элементарно отсыпаются после бессонной ночи. Пришлось самому заняться приготовлением легкой закуски. Но когда Кремон удобно расположился за столом с огромной кружкой чая, от двери послышался воркующий голосок: «А почему меня не разбудил?» Мирта грациозной походкой прошла за стол, села рядом и потянулась за кувшином с соком. «Ночью этот Джекю пытался упоить нас вином. Еле передвигаюсь теперь, да и проголодалась немного». Хотя внешний вид очаровательной баронессы намекал на совсем другое. Умыта, чуть подкрашена, волосы идеально уложены, платье очень смелого покроя подчеркивает великолепную фигуру, хоть сейчас можно отправляться на любой бал. Кремон схватил графин первым и налил девушке полный стакан сока. При этом они соприкоснулись плечами и как-то совсем не спешили отклониться в стороны. «Может, сделать тебе бутерброд с сыром?» – охрипшим голосом предложил парень. «Делай, что хочешь», – томно проворковала Мирта, не моргая и глядя ему прямо в глаза. «Мне все нравится». Обоих потянуло друг к другу, словно два магнита. Но этот многообещающий момент неожиданно был разрушен недовольным выкриком. «Как? Мы ведь 2 часа назад договаривались выспаться как следует». Мальвика стремительно вошла в кухню, но не уселась за стол, а продолжила ходить вокруг него, словно что-то разыскивая. «А я уже выспалась как следует», — с нескрываемым раздражением сказала Мирта. «А вот детям рекомендуется спать по 8 часов. Если тебе повезет когда-нибудь иметь своих детей, вот тогда и будешь на них применять свои воспитательские таланты». Мальвика была одета наспех, волосы торчали во все стороны, но глаза готовы были метать молнии. По всей видимости, будь она эльмитоланшей, от Мирты уже давно остался бы лишь пепел. Кремон лихорадочно пытался найти нужные слова и остановить назревающий инцидент, но в этот момент в кухне появился добродушно позевывающий Алехандро. Его сонный вид говорил о том, что парень готов был проспать еще сутки, если его бы не побеспокоили. «Что-то случилось. Дверь твоей спальни, сестричка, недавно так хлопнула, что проснулась полстолицы». Сразу стало ясно, что эта Мальвика заглянула в комнату своей соперницы и, не застав, со всей злости грохнула невинной дверью. Зато теперь сиротка постепенно успокаивалась и стала действовать более рассудительно. Выставив на стол недостающие тарелки и продукты, она сделала приглашающий жест рукой. «Алехандро, садитесь завтракать». «Ну, раз такое дело». Еще не совсем проснувшийся мужчина уселся за стол и поинтересовался. «Уже рассказали о наших ночных приключениях?» Мирта промолчала, и на ее лице явственно читалось разочарование. Скорее всего, она жаждала еще несколько минут назад совсем других приключений утренних. Зато Мальвика быстро и весьма грамотно поведала о ночных событиях. Суть их сводилась к тому, что достичь желаемого не удалось. Жекю Матаран не испугался обвинений, а даже, наоборот, пригрозил скандалищему Алехандро длительным тюремным заключением за клевету и ложные обвинения. Хотя вначале помалкивал по поводу сидящей у него на коленях Мирты, но когда мнимый бывший муж красавицы стал кричать, что всем расскажет, что соблазнитель еще и убийца, наследник огромного состояния вскипел и стал сам орать в ответ. Имея свидетелей, он предупредил, чтобы Алехандро никогда больше не попадался ему на глаза, и приказал слугам вышвырнуть мерзкого негодяя и клеветника. А красавица вместе со своей мнимой служанкой оказалась в весьма неловком и щекотливом положении. Пришлось после этого вмешиваться страхующим их эльмитоланам и уводить девушек от усилившихся домогательств. Причем делая это не назойливо, самыми окольными путями. И только под утро всем удалось добраться по тайному ходу домой. Рассказывая, Мальвика умудрилась так расставить акценты, что получалось, будто именно она вела себя, как подобает истинной даме из высшего общества. Завершила она повествование уверенным выводом. Этот Джекю ни в чем преступном не замешан. Просто его тянет к развратным женщинам. От такого обвинения Мирта взвизгнула и стала с угрожающим видом подниматься из-за стола. «Соплячка, ты что себе позволяешь? А что? Правда, глаза колет?» И не подумала отступать Мальвика. «Так вульгарно себя вести может только последнее. Молчать, сидеть», — перебил разгорающийся скандал громоподобный голос невменяемого. «Кто еще хоть раз осмелится обозвать другого, немедленно вышвырну из дома. Не сметь, никогда, ни при каких обстоятельствах». Кажется, древний колдун явно перестарался с усилением голоса. Стены кухни задрожали, а среди расставленной посуды лопнуло несколько чашек. Обе девушки от неожиданности и страха чуть в обморок не попадали, а много в жизни повидавший Алехандро выронил зажатое в руке печенье. Патриарх Эль Митоланов подошел к столу и с минуту буравил обеих скандалисток тяжелым взглядом. Затем заговорил своим обычным голосом. «Позавтракали, Мирта, хорошо, что ты прилично одета. Отправляешься со мной через 2 минуты. Мальвика, будь готова опять к вечеру. Алехандро, после обеда жди меня в катакомбах на развилке номер 18. Кремон, на какой странице вчера закончил обучение? На 140-й. Поторопись, ты очень скоро будешь нужен». После этой раздачи слонов Агюст демонстративно и не спеша выпил стакан сока, деловито почмокал тонкими губами и направился к выходу. 2 минуты истекло. Мирта вскочила, словно заводная кукла, и устремилась вслед за грозным, все еще рассерженным хозяином дома, а оставшиеся за столом синхронно покрутили головами. Возражать было бесполезно и опасно, старый колдун все равно перекричит любого и настоит на своем, так что лучше его не дразнить, а то следующий раз может оказаться для строптивца последним. Изжарить, конечно, не изжарит, но неприятностей не оберешься. И никогда не унывающий Алехандро первым решил направить энергию в конструктивное русло. «Ну что, малышка, начнем готовить обед». Мальвика, хоть и выглядела растерянной и до сих пор немного напуганной, ответила твердо. «Могу помочь только накрыть на стол. Мне обязательно надо сегодня дочитать одну важную книгу». «Хорошо». Тут же согласился парень, даже не беспокойся, я все сделаю сам, раз надо, не отвлекайся по пустякам, а я вам постучу в дверь, когда все будет готово. Согласна, спасибо, обрадовалась девушка и тут же смущенно добавила, только вы осторожно, там дверь огнем жжется. Да ну, значит, постучу чем-нибудь длинным и железным, бесшабашно рассмеялся Алехандро. Тоже не стоит, обеспокоенно почесал затылок Кремон. В этом случае другие защитные функции заработают. Лучше воспользоваться звонком. Он справа от двери, на шнурке, и внутри мы тебя прекрасно услышим. Договорились. Кажется, этот обаятельный парень никогда не унывал и ни с кем не ссорился. И даже Мальвике уже слабо верилось, что прошедшей ночью Алехандро ругался похабными словами и выкрикивал грязные угрозы, всем своим видом вызывая страх и отчуждение. Видимо, на работе он умел прекрасно входить в образ, а значит, недаром невменяемый поставил такого талантливого артиста к себе на довольствие. Ценная личность, этот барон. В библиотеке молодые люди вновь расселись по разным углам и с ожесточением углубились в тексты. После короткого обеда тоже ничего не изменилось. Но перед самым ужином Кремон отчетливо услышал несдерживаемые рыдания и со вздохом поспешил на помощь своей юной защитнице. Как он и предвидел, Мальвика была жутко расстроена из-за того, что последняя страница книги закончилась, а искомых признаков так и не обнаружилось. Только Кремон не предполагал, что малышка читает с такой скоростью и так быстро дойдет до слез. Никакие утешения молодого колдуна не помогали, и ему пришлось отвести девушку в общий зал, зажечь там полный свет во всех люстрах, птицах и уже в новой обстановке чуть ли не под гипнозом призывать сиротку к здравому рассудку и жизненному терпению. Как ни странно, на шум и свет явился Алехандро, кратко пояснивший, что большой шеф дал ему отбой и он вернулся из катакомб совсем недавно. Общими усилиями они все-таки успокоили Мальвику и даже доказали ей, что во всем виновата лишь она сама. Не стоило так зацикливаться на несуществующей идее фикс, и тогда не случилось бы такого разочарования, ведь никто из посторонних не обманывал ее и не давал ложных надежд на то, что она станет Эль Митоланшей. Зачем же тогда она вбила себе в голову подобную чушь, только осложнив себе жизнь? И так есть много прекрасного, к чему каждый человек должен стремиться. Поэтому стоит постепенно увеличивать свой запас знаний, совершенствовать жизненный опыт, и счастье обязательно отыщется. На последнее утверждение Мальвика вяло улыбнулась и со старческим цинизмом добавила, «Если и отыщется мое счастье, то смерть не даст им долго насладиться». «Ха-ха», — рассмеялся Алехандро, — «ты намекаешь, что мы живем меньше, чем Эль Митоланы. Ну и зря, наша жизнь от этого становится только легче и интенсивней, а им приходится всю жизнь корпеть над книгами, дышать отравленным воздухом над пробирками и быть готовыми ехать в любую точку мира по приказу короля. А вот и неправда», — разозлилась девушка. «Многие колдуны живут выбранной ими жизнью и просто путешествуют, занимаются торговлей и вообще чем им заблагорассудится». Обозленной она выглядела явно лучше, чем зареванной, поэтому Кремон возразил с тяжелым вздохом. Но все без исключения проходят курс молодого Эльмитолана, а потом еще 10 лет обязаны отдать службе королевству, причем в обязательном порядке. Так что радуйся, что ты этого избежала, Хаэм. Я еще и радоваться должна от того, что не стану долгожительницей. В тот же момент все трое вздрогнули и замерли. Агюст невменяемой неслышной тенью подошел к столу и, только когда его все заметили, уселся в одно из кресел, и тут же с грустью закивал головой. «Быть колдуном – это не значит долго жить. Смертность среди моих коллег чуть ли не выше, чем среди остальных людей. И сразу перейду к примерам. Вот ты прошлой ночью видела молодого 40-летнего Эльмитолана, который очень любил женщин, гулянки и развлечения, хотя тоже прошел через год обучения и 10 лет службы где-то на границе с Антаром. И сколько он, по-твоему, мог прожить?» Хотя спрашивал патриарх конкретно Мальвику, но обвел глазами всех троих, не дождавшись ответа от замерших от нехорошего предчувствия слушателей, невменяемый ответил сам: «Правильно, минимум столько же, сколько и я, но этот молодой, пышущий здоровьем и полной энергии Эльмитолан умер сегодня в обед в собственной постели». «Как? Отчего? Почему?» – выкрикнули все трое одновременно. Но хозяин дома только руками развел. «Если бы я знал, по предварительным данным, остановка сердца, то ли от удушья, то ли от испуга, то ли еще от какой неожиданной напасти. Но как лежал он на своей кровати, так и отыскали его жены через какое-то время. И что, помогло ему обладание тайнами мироздания? Не помогло». Какое-то время все сидели молча, переваривая случившееся событие, а потом посыпались различные предположения и догадки. Может, его отравили? Нет, уже проверили. Могли использовать неизвестный яд? Настаивал Кремон. Могли, согласился Агюст, но последствия всех ядов легко найти в организме. Да и проверял покойника на яды такой знаток, что я ему и в подметке не гожусь. А может, он просто упился до смертельного состояния? Оживился Алехандро. Знавал я несколько таких случаев. Конечно, его кровь была сильно разбавлена алкоголем, но для летального исхода этого явно недостаточно. А может, его жены задушили? Задавая этот вопрос, Мальвика скосила свои блестящие глазки на Кремона. Из ревности? Да, они имели свободный вход в охранный периметр его спальни, но им это сделать совершенно не по силам, а провести внутрь посторонних они тоже не могли, да и смирились давно с поведением мужа, скандалили скорее по привычке, или хотели завладеть его имуществом. Жены, они ведь неофициальные, завтра они и так должны выехать на свои прежние места жительства. Наоборот, им смерть Жикю была наименее выгодна. А как остальные претенденты на наследство герцога Матарана? Невменяемый одобрительно взглянул на ученика. Вот здесь скорее всего и надо искать виновника. Только получается некий парадокс. Прямых наследников больше не осталось, и все огромное состояние, вероятно, перейдет под протекторат короны. Тогда получается, что покойный ни в каком криминале замешан не был. Увы, похоже, он чист. Да и тщательный анализ его поведения во время ночной операции это подтвердил. «Зачем же тогда его убили?» – спросил Алехандро. «Самое смешное в этой трагедии то, что его, возможно, никто и не убивал. Видимо, такой гипотезе Агюст и сам не верил, так как протестующий покрутил своим серым носом. Каких только приступов и сбоев не случается в организме человека, пусть даже и Эльмитолана. Вскрытие проводят лучшие медики, но порой им тоже не удается выяснить причину смерти. Возникла продолжительная пауза, во время которой каждый пытался найти хоть какую-то подсказку к решению этой головоломки. Кремон всегда решал логические задачи лучше и быстрее всех, и по его довольному виду сразу стало понятно, что он набрел на некую идею. Но вначале он буквально завалил вопросами своего наставника. С чего это вдруг Жики решил спать в обеденное время? Его гулянки чаще всего были ненормированными. Так что когда он приказал женам его не беспокоить, то они и не заходили в спальню долгое время. А кто у него был с утра в гостях? Несколько друзей да пара вполне официальных лиц по делу. Давайте тогда примем за рабочую гипотезу, что Жикю отправился спать после получения определенных сведений от тех, с кем виделся в это утро. И скорее всего так оно и было. Раз он приказал его не беспокоить, то мог и не спать, а делать одно из двух. Провести кого-то к себе для тайной встречи или... Кремон сделал эффектную паузу, побродить по окрестностям отделенным сознанием. Какие у него стоят защиты от вторжения? Вообще-то односторонние, протянул старый колдун. Значит, если бы хозяин провел кого-то незаметно, то этот неизвестный впоследствии мог скрыться весьма легко. особенно если он профессионал в искусстве маскировки. Принимается, ну как рабочая гипотеза, а где мы можем найти таких профессионалов? Да еще и с умением неожиданно и быстро задушить Эльмитолана, ты подтасовываешь факты, возмутился невменяемый. Сам знаешь, как трудно простому человеку убить колдуна, и все-таки, хм, таких убийц можно найти в угольном квартале. Поставим на заметку, а где были удушены трое из убитых ранее 12, в совсем других частях города, прямо на улице, да, в только что наступивших ночных сумерках, и никто не видел убийц, никто, но мы тогда не слишком-то и связывали эти убийства, ведь это были не колдуны, и смерти тоже списывались на удушье или остановку сердца, удушье, торжествующе воскликнул Кремон, а значит, убийц надо искать в угольном квартале, кто-то да наведет на их след, конечно, те, кто занимается крупными делами, даже знать не хотят о заданиях своих коллег по грязному ремеслу, чтобы не проболтаться, поэтому их не разговоришь. А вот мелкие воришки, попрошайки и сборщики падали обязательно должны дать хоть минимальную наводку. Голова патриарха Эльмитолана вкачнулась в знак согласия с рассуждениями молодого колдуна. Если сделать такие сопоставления, то, хм, лишь один из тех троих удушенных был ограблен. И то, по утверждению медиков, уже после того, как у этого единственного стала наступать трупная окоченелость, значит, их просто удушили и бросили, и даже не захотели инсценировать ограбление, или убили уколом доселе неизвестного яда, продолжил Кремон мысль наставника, а вы изначально предположили искать убийцу среди богатого сословия, признаю, решили, а потом и нашли конкретного виновника, ну да, и потеряли столько времени, значит, нам теперь надо, Агюст невменяемый не закончил фразу, а выжидательно уставился на своего ученика, сделать две вещи, продолжил тот деловым тоном, досконально проверить всех утренних посетителей Жикю Матарана и прослушать каждый камень на мостовой в угольном квартале, причем делать это надо в самое оживленное для всякой шушеры время, примерно от полуночи и позже, попробуем, хозяин каменной радуги сорвался с места, и до оставшихся за столом донеслось, ужинайте без меня, а где моя сестра, крикнул ему вслед Алехандро. «Скоро будет», — донеслось почти неразборчиво. Действительно, баронесса Мирта появилась, лишь только тройка постояльцев села ужинать. Она мило и со всеми без исключения поздоровалась, а Мальвику даже поцеловала в щечку и подбросила новую информацию. После чего предположения, догадки и гипотезы посыпались от каждого по мере его умения перекричать остальных. Со стороны могло показаться, что за столом идет жаркий и нескончаемый спор, так было шумно на кухне. 2 часа пролетели незаметно, но даже в пылу дискуссии Кремон старался не выпускать из виду все 3 входа на кухню. Ему уже надоело вздрагивать, когда наставник появлялся рядом, словно привидение. Для лучшего обозрения он выбрал за столом самое удобное место и отслеживал обстановку без использования магии, с помощью блестящего таза. Именно в мелькнувшей по тазу тени он определил прибывшего хозяина дома и поднял руки, призывая товарищей к тишине. «Давайте помолчим и послушаем, что нам скажет господин Агюст». Все завертели головами и только тогда увидели приближающегося к ним старого колдуна. Тот словно скользил над полом да вдобавок прикрывался расплывчатым миражом и был весьма удивлен, что его обнаружили раньше обычного. «Надо же», — заметил. Остановившись у стола, невменяемый оперся на него руками и с вздохом обвел всех взглядом. «Работы, детки, очень много. Мирта, ты пока отдыхаешь». «Срочно ложись и поспи несколько часов. Мальвика, для тебя есть одно очень деликатное задание, как раз для твоей непосредственности. Кремон, идешь со мной на конспиративную квартиру в угольном квартале. Не стоит тратить силы для преодоления таких расстояний, лучше действовать на месте. Раз ты эту идею предложил, то и тебе выделим сектор для наблюдения. Может, как раз свежим взглядом чего и отыщешь. Алехандро, вооружайся и, за нами, будешь охранять наши тела». «Так, что еще, может, поедите?» – предложила Мирта, спешно пытаясь положить в тарелку кусок запеканки. Агюст облизнул тонкие губы и явно соврал. «Спасибо, я уже поел. Кремон, мы тоже вооружимся по максимуму. На всякий случай, вдруг надо будет немедленно арестовать подозреваемых». Все 3 мужчин спешно покинули кухню, а оставшиеся девушки успели переброситься несколькими фразами. «Я поставлю запеканку и то, что осталось от еды». В ящик со льдом, когда вернетесь, сможете перекусить. Спасибо, насупилась Мальвика и уже собралась выходить, но не сдержалась. А что это ты такая добрая стала? Да я и не была злой. «А зачем пристаешь к Кремону? Нравится он мне, а мне он не просто нравится», — выкрикнула Мальвика, пятясь к выходу. «Так что лучше его не трогай. Но у тебя же с ним ничего не было», — утвердительно воскликнула более опытная красавица. «И у тебя не будет. Зачем же нам ссориться? Пусть выберет сам Кремон. Мы ведь не звери дикие, чтобы устраивать поединки. Он выберет меня. Хорошо, я согласна посмотреть, как будут дальше развиваться события». Мирта сказала это таким спокойным и несомневающимся тоном, что Мальвика задохнулась от возмущения и уже была собралась разразиться потоком самых грязных ругательств, но вовремя вспомнила об угрозе невменяемого и поняла, что опытная старшая подруга ее просто провоцирует. Несколько раз резко вдохнув, сиротка сумела себя сдержать и бросилась от ссоры подальше, в оружейную. Глава 28. Не достают туда лучи светила. Кремон впервые в своей жизни шел по запутанным лабиринтам подземных катакомб. Шли быстро, только изредка, при пересечении особо широкой подземной улицы, невменяемый останавливался и предварительно смотрел в каждую сторону. Пораженный огромными пространствами под столицей, молодой колдун все равно старался обращать внимание на любую мелочь. Особенно его заинтриговала осторожность наставника. «Мы можем нарваться на засаду? Почему бы и нет? И за нами могут подсматривать». Первые два уровня окружены мощной энергетической защитой против отделенного сознания. Но вот обычные физические сущности могут сюда прокрасться. Хотя дежурные маги постоянно бродят здесь своими сознаниями по очереди. Они находятся для этого внутри защитного кокона. Но это действенно лишь частично, больше надежды на охранные периметры. Кто же их может пройти? О, да тут в более глубоких слоях такое творится, что даже меня оторопь берет. Кстати, видишь эти проходы, обведенные желтой и белой краской? Вижу. И куда они ведут? Может, со временем тебе кто и расскажет. А пока не смей туда даже шагу ступить. Почему? Там живут монстры, и такое бывает. Но самое главное, эти проходы на большом протяжении утыканы и обустроены невероятно сложными и опасными ловушками. Через них никакой эльмитолан не прорвется. Солидно, выразил свое восхищение Кремон. Лучше уж так пользоваться катакомбами, чем затопить. В древности пробовали это сделать. Агюст приостановился в очередной раз и внимательно осмотрел просто невероятно гигантский тоннель, который они потом пересекли бегом, но ничего не получилось. Как, рядом с плодой протекают две полноводные реки, напомнил молодой колдун, и достаточно сделать одну или две дырки в дне русел. Ха, говорят, когда-то пробовали. Так Лакия и Виха обмелели чуть ли не полностью, а пятая часть всех этих тоннелей стала подземными речками. Но остальные катакомбы остались сухими. А куда же вода девалась? Объединенными силами нескольких десятков эльмитоланов удалось достичь сознанием тоннелей и переходов на 15-километровой глубине. Дальше опускаться не пробовали. По существу, выразил свою оторопь Кремон любимым в последнее время выражением Мальвики. Они как раз вышли на один из сложных перекрестков и встретились с поджидающими их двумя мужчинами. Одеты те были в официальные мундиры королевских дознавателей. «Детка, иди с ними», — скомандовал невменяемый Мальвики. «Они тебя подробно проинструктируют на месте». Девушка без малейшей боязни или сомнений кивнула и поспешила за незнакомцами, а оставшиеся мужчины нырнули в другой проход. В тесную квартирку они выбрались по узкой винтовой лестнице, вырубленной в цельной скале, а в единственной комнате стояли аккуратно заправленная кровать да огромный стол с двумя крепкими табуретками. «Ляжешь на кровать», — скомандовал древний колдун своему ученику. «Мне и на столе приятно полежать. А ты, Алехандро, садись возле окна и через эти щели смотри и слушай. Тоже весьма удобное место для наблюдения. Дверь здесь открывается наружу, в узенький коридорчик с поворотом, так что вышибить ее сходу можно, только заранее просчитав, что, где и как, но в случае чего ты знаешь, как вызвать нас в тело». Алехандро кивнул чисто автоматически. Это элементарное действие знали наверняка все разумные. Достаточно было приложить висящий на шее эльмитолана медальон к его лбу, и тот устремлялся своим отделенным сознанием в бренное тело. Правда, перегрев при этом получался двойной, но в экстренном случае никто не станет жаловаться на истлевшую от жара одежду. «Кремон, ты держишь под своим вниманием вот эти две улицы справа». Агюст развернул небольшой план. «На их пересечении сразу три трактира, так что не надо будет метаться по сторонам. В доме напротив нашего три переодетых воина из отряда городской стражи. Если мы подадим сигнал, они тут же придут нам на помощь. Приступаем». Оба колдуна долго не мешкали и очень скоро уже путешествовали своими сознаниями по выбранным направлениям, прислушиваясь к обрывкам разговоров, присматриваясь к подозрительным личностям и ныряя время от времени внутрь покосившихся от чрезмерной ветхости домов. Угольный квартал испокон веков считался трудовой окраиной столицы. Через него и прилегающий к нему порт проходил весь поток угля, дров и баллонов с горючим газом для всей огромной плоды. И жили здесь в подавляющей массе грязные, чумазые неудачники, не стремящиеся достичь лучшего положения в обществе и довольствующиеся уготованной судьбой. Причем треть обитателей этого квартала относилась к вечно кочующим сезонникам, которые порой оседали в столице королевства на месяц, а порой и на несколько лет. Да и многие амбициозные провинциалы в поисках стабильного заработка обосновывались здесь на первое время, а уж потом, улучшив свое благосостояние, перебирались в более престижные районы, но иногда оставались здесь до конца жизни. Именно поэтому район всегда считался трудным для наблюдения и наведения должного порядка. Как ни прочесывали угольный квартал Эль-Митолан и королевских служб надзора, все равно там постоянно заводилась и организовывалась в банды разнообразная плесень криминального мира. Как их не вылавливали, какие суровые меры к ним не применялись, но здесь всегда можно было отыскать самых оголтелых преступников, словно их тянуло сюда неведомой силой. Но ведь не каждый обитатель угольного квартала в чистой одежде заведомо участвовал в криминале, и не каждый измазанный углем мужчина был чист перед законом. В этом людском столпотворении трудно отличить правду от лжи. Вот и сейчас часы скоротечно убегали, а ничего интересного Кремон не обнаружил. Под конец, когда сил оставалось лишь проверить кусок уходящей в темноту улицы, колдун решил промчаться по ней и сразу наткнулся на мужчину, прячущего лицо под свисающим капюшоном. Тот постепенно уходил вдаль, ни на кого не оглядываясь и не обращая на встречных прохожих внимания. Но вот почему он прятал лицо, ведь и так темно. Значит, имелись причины. Кремон постарался присмотреться к мужчине на крохах последних сил, и сразу личность его показалась знакомой. Сосредоточившись, молодой колдун вспомнил, где видел этого человека. Вот он присматривается к трактиру на входе в Агван, вот дверь трактира открывается и оттуда выкатывается мужичонка с яйцеподобной головой и, испуганно оглядываясь, спешит в поселок. Его имя, Лайн, впоследствии фигурировало в деле о нападении Колоба с бандой на замок Хлеби Избавляющего. Кремон непроизвольно потянулся несуществующими руками к горлу предателя и тут же вернулся в свое тело. Магическая сила кончилась. Сухость во рту помешала сразу говорить, поэтому попивающий воду из фляги наставник высказался первым. «У тебя сил больше, я бы на них еще добрых полчаса путешествовал, а ты одновременно со мной вернулся, неразумно расходуешь». Тем временем Алехандро подал флягу и Кремону, тот быстро смочил горло и поспешно затараторил. «Там Лайн, предатель, замешанный в сотрудничестве с бандой Колоба, уходит по параллельной улице к порту, успеем догнать?» По внешнему виду старика он понимал, что невменяемый не сможет дать и крохи энергии для продолжения слежки. Оставалось только одно – догонять ногами. Но наставник лишь зацокал языком и отрицательно покачал головой. Далеко он слишком. Почти нет шансов на его поимку. И квартиру засветим. Ведь по легенде здесь живет старый портной, работающий в другой части города. Но этот человек очень опасен. Его надо схватить немедленно. Верю. Но раз мы его уже заметили, значит, завтра бросим все усилия только на его поиски. Если он прохаживается, как дома, следовательно, живет где-то поблизости. Отыщем обязательно. Эх, жаль. Кремон со злостью вылил на себя остатки воды из фляги. Как же я его раньше не приметил. Не расстраивайся, теперь он от нас никуда не денется. Охо-хо. Агюст со старческим кряхтением спустился со стола, держась за ребра, а теперь тащиться домой совершенно обессиленному. Лучше бы я уж здесь отоспался. Как у тебя дела? Заметил что-то стоящее? Алехандро пожал плечами и развел руки в стороны. Да здесь, похоже, место для постоянных междоусобиц. То три мужика одного парня ногами попинали, то сошлись две пары за булдыкой и лупили друг друга чем попало по головам. Ну и несколько раз кто-то мелькал в разные стороны. Видимо, ночные соревнования по бегу устраивают. Или курьеры срочную почту доставляют. Ага, а в почте срочное приглашение на банкет к королю, еле слышно проворчал себе под нос невменяемый и скомандовал. Домой. Последующие два дня прошли в том же распорядке. Днем Кремон усиленно учился, а поздней ночью метался отделенным сознанием по улицам угольного квартала в поисках предателя Лайна. К поиску конкретного человека и в окрестностях конкретной улицы подключили еще несколько эль-Митоланов, но два вечера так и не принесли ожидаемого успеха. Алехандро, Мирта и Мальвика попеременно то отсыпались, то готовили еду, то проводили время на заданиях. Причем получалось немного странно, ведь за столом все вместе почти не встречались, и красавица-баронесса с молодым колдуном тоже не виделись. Видимо, многоопытный патриарх Эль Митоланов не стал усложнять обстановку в доме, а просто-напросто загрузил всех разной работой. С его способностями все предвидеть и предчувствовать управление даже сотней людей не доставляло малейших сложностей. И лишь на третью ночь розыск предателя завершился успехом. И сделано это было в самом начале ночного поиска, опять-таки благодаря повышенной бдительности Кремона. Хотя вначале и он скользнул равнодушным взглядом по фронтовато одетому щеголю в широкополой шляпе. На темном, загорелом лице в первую очередь бросались в глаза аккуратные усики и красивая ухоженная борода. То есть Лайн за время обитания в столице превратился просто в мастера перевоплощений. Скорее всего, именно поэтому он, хоть и будучи давно в розыске, не попадался на глаза с искорям и дознавателем, а выдал предателя все тот же испуганно озлобленный взгляд, знакомый молодому колдуну после случайной встречи у трактира. Захотелось вернуться к странному человеку и проверить тщательно детали его лица, и тогда сразу удалось подметить мастерски приклеенную растительность. Кремон на максимальной скорости вернулся в свое тело и, еще не открыв глаза, стал говорить. Нашел его, стоит на улице Шалуни, возле дома номер 10, в шляпе, с бородой, кого-то ждет, полей меня водой. И тут же вновь унесся наблюдать за предателем. Не хватало, чтобы тот опять затаился в какой-нибудь норе. По заранее оговоренным действиям Алехандро призвал невменяемого наложенным на лоб бесчувственного тела медальоном и тут же выпалил доставленную Кремоном информацию. Старый колдун не потратил ни единой секунды на раздумья или охлаждение пышущего жаром тела. Еще приподнимаясь на столе, он выкрикнул «Сигнал!» и Алехандро тут же потянул за веревку, уходящую куда-то вверх. В тот же момент с крыши послышались частые удары молотка. Подобный звук устраивал по двум причинам. Сидящие в доме напротив стражники услышали сигналы и сразу же выскользнули на улицу, а на выходящего в сопровождении воина старика никто из прохожих не обратил внимания. Все с интересом пытались рассмотреть, что же там делается на крыше. Стражники грамотно разошлись в разные стороны, только самый молодой из них, одетый, словно мастеровой, подскочил к старику и деловито выкрикнул. «Не хотите купить два совершенно новых стула?» На что Агюст ответил лишь для ушей мастерового. «Улица Шалуни, 10. Мужчина с бородой». Молодой стражник тут же припустил бегом в нужном направлении, а за ним поспешили и его товарищи, скрывавшие свою форму и вооружение под широкими плащами, лишь ненамного опережая колдуна и увешанного оружием барона. А Кремон со все возрастающим нетерпением невидимкой крутился вокруг Лайна, замершего под фонарным столбом в ожидании. Удача сегодня отвернулась не только от предателя, но и от тех, кто решил с ним пообщаться. Два тучных типа со спесивыми, мордатыми физиономиями подошли с противоположных сторон улицы и, словно встретившись с бородачом невзначай, завели разговор. Сознание молодого колдуна зависло в центре треугольника между головами потенциальных злоумышленников с одной только целью – не пропустить наиболее важные моменты их разговора. Но те явно были приучены к постоянной бдительности, так как говорили таким костным языком и такими иносказательными фразами, что о сути переговоров мог догадаться только посвященный человек. Оставалось надеяться на группу реальной поддержки, и те не заставили себя долго ждать, благо идти пришлось всего пару минут. Одетый в мастерового стражник с одним из своих товарищей промелькнули мимо и тут же затеяли бессмысленную перебранку с перегородившим улицу извозчиком на двухколесной арбе, блокируя возможный отход. Третий стражник двигался чуть сзади основной группы захвата. Агюст, невменяемый своей дряхлостью и приличными одеждами, больше напоминал знатного горожанина в сопровождении телохранителя, что, в общем, было недалеко от истины. А вот Алехандро слишком выделялся на хорошо освещенной улице, и на него, конечно, обратили внимание. Деловой разговор прервался. Лайн имел, видимо, врожденное чувство опасности. Чего эти двое прицепились к извозчику? Так ведь это наш человек, оскалился в довольной ухмылке один из мордатых. Специально улицу перекрыл на всякий случай. А вон тот громила, Лайн кивнул подбородком на приближающегося барона. На нем железо, как в оружейной лавке. Не волнуйся, ухмыльнулся второй мордоворот. У нас тут каждый метр под прицелом, пусть только дернется в нашу сторону. Хоть Кремон и не был в своем теле, но явственно почувствовал жар от услышанного разговора. Да что тут происходит? Это же натуральная засада с ловушкой, или просто лишняя перестраховка местных преступных воротил. Как бы там ни было, все пять человек во главе с невменяемым в сию секунду находятся в смертельной опасности. Их может не спасти даже многовековой опыт патриарха Эльмитоланов. И по циничной самоуверенности мордатых можно было смело предположить, что злоумышленников прикрывает еще и колдун. И скорее всего, не один. А помощи сейчас ждать было не от кого. Хоть соседние улицы и прочесываются сознанием других королевских дознавателей и колдунов, но пока они услышат шум, пока разберутся, в чем дело, пока поднимут приданные им в помощь группы стражников и пока доберутся к месту схватки. В общем, как неинтересно было взглянуть на первые секунды захвата предателя и уже потом сориентироваться в обстановке, Кремон решил вернуться в собственное тело и на максимальной скорости спешить на улицу Шалуний. Только так он сможет оказать пусть и запоздалую помощь на месте предстоящей схватки. И еще была маленькая надежда, что невменяемый не станет спешить и хоть какое-то время потратит на подготовку к операции. Вернувшись в тело, молодой колдун тут же вскочил, пробегая мимо стола, схватил обе фляги и уже так, поливая водой собственную голову и плечи, выскочил на улицу. Хоть свидетелей его стремительного выхода не оказалось поблизости, он сразу же окутал лицо туманной маской, а вокруг тела спешно воздвиг один из самых мощных щитов. Ведь и так любому будет понятно, что бежит никто иной, как Эльмитолан, и постараются задержать дополнительную опасность еще на подходе к месту схватки. Лишь только Кремон выскочил на полной скорости из-за поворота, как в глаза брызнуло отблесками частых вспышек пламени, а уши заложило от грохота и истерических воплей разбегающихся в разные стороны людей. Причем среди общей массы паникующих обитателей квартала было много явных врагов. Они выделялись в первую очередь наличием арбалетов и обнаженными, готовыми к бою клинками. При этом не все смотрели только на центр улицы, где хаотичным пестрым миражом метались непонятные и расплывчатые тени. Трое арбалетчиков мгновенно сделали прицельный залп по молодому колдуну и подали криками остальным злоумышленникам предупреждение. Тратить на них лишнюю магическую энергию Кремон не стал. Метнувшись на ходу в сторону, прошелся мелькающими хостами по их телам, отрубая кому голову, кому руки вместе со вскинутым в бесполезной попытке защититься арбалетом. На крики погибающих бандитов в сторону Кремона повернулось еще шесть их отчаянных компаньонов. Но выстрелить умудрились только четверо, да еще один показал чудеса ловкости, метнув одновременно два тяжелых меча, словно копья. Будь щит колдуна слабее, такой маневр мог принести успех из-за большой массы мечей и окончиться тяжелым ранением. А так мечи пролетели чуть в стороне, изменили центровку вращения и, уже кувыркаясь, врезались в стену дома. На этих шестерых молодому колдуну понадобилось времени уже втрое больше. Видимо, бандиты не раз участвовали в сражениях с Эльмитоланами или специально натаскивались для подобных боев. Но когда и они остались корчиться в лужах собственной крови, Кремон с невероятным трудом уклонился от летящего в него огненного шара самой максимальной силы. Для этого пришлось броситься на землю и откатиться на несколько метров в сторону. Благо небольшой уступ на обочине улицы позволял это сделать. В следующий миг Кремон уже стоял на ногах, полный боевого задора и неизрасходованной магической энергии. И новый противник, уже Эльмитолан, просто вынужден был встать с ним лицом к лицу. Ни у кого из них уже не имелось возможности отступить или сдаться. Только смерть одного давала жизнь другому. Глава 29. Роковое сражение. Уничтожить врага надо было как можно скорее. Кремон не мог отвести от него взгляд, не то чтобы рассмотреть за его спиной, как и с кем сражается невменяемый. А наставнику вряд ли приходилось легко, если судить по грохоту и интенсивности вспышек. Поэтому молодой колдун решил использовать прием непосредственного контакта, ведь магический поединок просто некогда было устраивать, и со всей прытью бросился на соперника. Основные сложности такого боя между Эльмитоланами заключались в умении отразить на встречном курсе лобовой удар магического огня, а потом еще и моментально вскрыть применяемым оружием самый прочный магический щит. К тому же противник мог оказаться намного проворнее или опытнее в фехтовании мечами и воспользоваться тем, что у атакующего колдуна щит в несколько раз слабее из-за интенсивного движения. Но Кремон недаром долго и изнурительно сражался с железным истуканом. Когда до вражеского Эльмитолана осталось метров пять, тот со злорадным оскалом выпустил еще один шар максимальной мощности. Однако Кремон точно предугадал этот момент, подпрыгнул вверх и в красивом сальто пропустил опасный заряд как раз под своей спиной. От соприкосновения с упругим огнем, прорвавшим легкую защиту, его полет замедлился, плащ и большая часть одежды на спине загорелись, но главное было достигнуто. В момент приземления на ноги Кремон с разнесенными в стороны мечами оказался всего за метр от врага. К тому же тот еще только лихорадочно тянулся к рукояткам своих легких рапир. Энергия прыжка позволила молодому колдуну продолжить движение по инерции. Только и успел рефлекторно сделать отработанный удар ножницы, а в следующее мгновение оба тела покатились по мостовой. Но если через секунду Кремон уже перекувыркнулся через голову, сбил пламя со спины и вскочил, прижимаясь к стене, то его соперник остался лежать недвижимо, причем двумя независимыми и разными по объему кусками плоти, туловище и голова. Разглядывать его не было времени, цель поражена и обезврежена, на очереди оставшиеся враги. Всего один взгляд понадобился Кремону на ориентировку в создавшейся круговерти боя. Поддерживаемая подсознательно защита за этот неимоверно короткий отрезок времени отразила еще два болта, выпущенных из арбалета. Оба бандита стояли в нише на противоположной стороне улицы и своими действиями подписали себе смертный приговор. А ведь могли залечь, затаиться и впоследствии улизнуть под видом простых граждан. В крайнем случае сдаться в плен. А так остались дымиться одной горкой сожженной плоти. Магического огня Кремон на них не пожалел. И тут же метнулся в затухающий мираж боя. Вернее, пронесся оставшиеся 10 метров гигантскими скачками, оказавшись в финальной сцене поединка. И опять-таки сказал в этой сцене решающее слово.